Международное движение капитала. Любая страна мира вывозит капитал. Например, путем открытия в зарубежных банках корреспондентских счетов своих банков. И каждая страна вводит капитал из-за рубежа. Поэтому можно говорить о международном движении капитала применительно к любой стране, подразумевая двустороннее движение, но отнюдь не то, что каждая страна ввозит капитала ровно столько, сколько вывозит. Международное движение капитала – это помещение и функционирование капитала за рубежом прежде всего с целью его самовозрастания. Вкладывая капитал за рубежом, инвестор осуществляет зарубежные инвестиции – инвестиции за рубежом. Классификация форм международного движения капитала отражает различные стороны этого процесса. Капитал вывозится, ввозится и функционирует за рубежом в следующих формах. Первое. В форме частного или государственного капитала, в зависимости от того, вывозится он частными или государственными организациями и компаниями. Движение капитала по линии международных организаций часто выделяется в самостоятельную форму. По приблизительной оценке, в 1998 году вывоз капитала из России составил около 30 миллиардов долларов, в том числе в форме государственного капитала лишь 0,2 миллиарда долларов, а остальное в форме частного капитала. Второе. В денежной и товарной формах. Так, вывозом капитала могут быть машины и оборудование, патенты и ноу-хау, если они вывозятся за рубеж в качестве вклада в уставный капитал создаваемой или покупаемой там фирмы. Другим примером могут быть товарные кредиты в краткосрочной, обычно на срок до одного года, и долгосрочной формах. В мире и в России преобладает движение краткосрочного капитала. Хотя депозиты в банках и средства на счетах в других финансовых институтах могут быть помещены на срок более одного года, их традиционно относят к краткосрочному капиталу. Прямые и портфельные инвестиции будут рассмотрены ниже. Третье. В судной и предпринимательской форме. Так, в 1998 году Россия вывозила капитал в основном в судной форме. Капитал в судной форме, судный капитал, приносит его владельцу доход главным образом в виде процента по вкладам, займам и кредитам, а капитал в предпринимательской форме, предпринимательский капитал, преимущественно в виде прибыли. В основе вывоза капитала лежит целый ряд причин. К ним следует отнести прежде всего обеспечение доступа к сырью и гарантированностью его стабильных поставок. Вместе с тем, вывезенный капитал мог использовать в широких масштабах дешевую рабочую силу, что позволяло существенно снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что развернувшаяся конкуренция в рамках национальных рынков промышленно развитых стран вела к удешевлению производимой продукции, понижению уровня доходности, а это ставило под сомнение новые капиталовложения. В результате возник избыток капитала, который искал более прибыльного своего приложения за границей. Вывоз капитала стал той отдушиной, через которую происходила утечка капитала в другие страны из-за трудности его авансирования в национальную экономику. Немаловажную роль в развитии экспорта капитала сыграла проводимая практически всеми странами мира протекционистская политика импорта, которая обеспечивала, с одной стороны, защиту национальной промышленности, с другой – приток иностранного капитала в интересах развития тех производств и отраслей, для которых не хватало национального капитала или они обладали достаточными технологическими возможностями, опытом и знаниями в организации производства тех или иных видов продуктов. Вывоз капитала – выполнял двуединую экономическую и политическую роль в отношении стран-реципиентов капитала. Во-первых, формирование транснациональных корпораций или межнациональных объединений капиталов, не говоря уже о росте внешнеторгового оборота между странами, привязывали такие страны в финансово-экономическом отношении к тем или иным промышленно развитым странам. Во-вторых, экономическая зависимость выступала тем инструментом, с помощью которого осуществлялось политическое влияние. Следующей причиной дальнейшего наращивания вывоза капитала являлись различия в национальных условиях развития техники и технологии, совокупной рабочей силы. Необходимо иметь в виду, что наблюдается два, порой встречных, потока капиталов. С одной стороны, речь идет о вывозе капитала с целью проникновения на другой национальный рынок на основе обладания технологиями, организацией, опытом и знаниями в области производства какого-либо продукта. В этом случае страна-реципиент капитала получает возможность развивать производство внутри страны на базе лучших достижений в области техники, технологии, организации и управления. Страна-экспортер получает дополнительный источник финансовых ресурсов в виде реэкспорта прибыли корпораций из-за рубежа. С другой стороны, экспорт капитала может осуществляться как раз в связи с отсутствием национальных технико-технологических и организационно-управленческих достижений. В данном случае финансовый капитал устремляется в те страны, фирмы и корпорации, которые обладают такими достижениями. Вступая во взаимодействие с отечественным капиталом этих стран, иностранный капитал получает необходимые технико-технологические знания, опыт и другие практические сведения и информацию с целью их реэкспорта в свою страну и таким образом повышения технико-экономического уровня национального производства. Огромную роль в экспорте капитала сыграли становление и развитие международной инфраструктуры, прежде всего транспортной и информационных систем, которая существенно сблизила страны и обеспечила условия для дальнейшего углубления и расширения интернационализации производства не только готовых продуктов, но и частичных продуктов, полуфабрикатов, узлов и деталей. Это стало основой развития международной специализации и кооперирования производства. Участие России в международном движении капитала заметно, однако весьма специфично. Как страна-импортер капитала, Россия является заметным объектом приложения судного капитала, преимущественно государственного и международных организаций. В 90-х годах в Россию было привлечено кредитов на сумму несколько десятков миллиардов долларов. Однако большой ежегодный приток судного капитала увеличивает задолженность России перед мировым сообществом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Растущие ежегодные платежи в счет долга, связанность многих кредитов с закупками товаров в странах-кредиторах и так далее. К началу 1999 года внешняя задолженность России составила 141,5 миллиарда долларов. Что же касается предпринимательского капитала, то, несмотря на все усилия или, скорее, призывы государственных органов, его присутствие в России невелико. За 90-е годы в стране было вложено около 10 миллиардов долларов иностранных предпринимательских инвестиций, преимущественно прямых. Россия особенно заинтересована в притоке прямых инвестиций, так как они не увеличивают внешний долг, а, напротив, способствуют получению средств для его погашения. Обеспечивают эффективную интеграцию национальной экономики в мировую благодаря производственной и научно-технической кооперации. Служат источниками капиталовложений, причем в форме современных средств производства. Приобщают отечественных предпринимателей к передовому хозяйственному опыту. Потенциально Россия может быть одной из ведущих стран с переходной экономикой по объему приложения прямых инвестиций. Этому способствует ее большой внутренний рынок, сравнительно квалифицированная и одновременно дешевая рабочая сила, значительный научно-технический потенциал, огромные природные ресурсы и наличие инфраструктуры, хотя и не слишком развитой. Однако социально-политическая ситуация в стране нестабильна, хозяйственные законы противоречивы, часто подвергаются изменениям. Высока криминализация и бюрократизация экономики. Нет ясности с правами собственности на приватизированные объекты, землю. Высока вероятность сильных изменений в экономической политике в целом. Экономика страны находится в состоянии длительного кризиса. Сохраняется высокая инфляция, уровень налогов и инвестиционных льгот явно не способствует предпринимательской деятельности. Все эти причины воздействуют на инвестиционный климат в нашей стране, который оценивается как не очень благоприятный. Россия не только ввозит, но и вывозит капитал, в основном в рамках его бегства. Легальное бегство капитала происходит преимущественно в виде роста зарубежных активов российских коммерческих банков, покупки иностранных ценных бумаг и притока иностранной наличной валюты в Россию для ее продажи желающим. Нелегальное бегство капитала складывается из непереведенной из-за рубежа экспортной выручки и предоплаты непоступившего импорта, контрабандного экспорта, а также из формально упущенной выгоды по бартерным операциям. Ежегодный вывоз капитала из России составляет несколько десятков миллиардов долларов, значительно превосходя ввоз капитала в страну. Ведущей формой вывоза капитала из России в период 1991-1993 годов являлся экспорт судного капитала в бывшие советские республики. Россия субсидировала их на сумму, составившую около 8% российского валового внутреннего продукта, предоставляя им так называемые технические кредиты для покупки российских товаров и занижая цены на них по сравнению с мировыми. Однако в последние годы государственные кредиты невелики. Их роль на себя взяли экспортные кредиты предприятий, а также те поставки товаров в страны, члены СНГ, которые часто не полностью оплачиваются и превращаются в задолженность этих стран России. Вывоз предпринимательского капитала из России относительно невелик. Эти инвестиции преимущественно размещены в Западной Европе в целях создания товара и услугопроводящей сети и часто имеют форму офшорных компаний.